Дорогие радиослушатели, мы опять имеем возможность изучать 22-й псалом. На прошлой неделе мы продолжали изучение 6 стиха. В последней беседе мы приступили к рассмотрению выражения «И я пребуду в доме Господнем многие дни». Мы указали, что слова «дом Божий» и «дом Господень» встречается в Библии более 200 раз в разных значениях. Мы обратили внимание на несколько главных из этих значений. Первое. Дом Божий – место, где человек получил и получает познание воли Божией. Второе. Дом Божий – скиния, построенная Моисеем по Божию указанию. Третье. Дом Божий – храм Иерусалимский. А сегодня пойдем дальше и посмотрим на четвертое значение. Дом Божий – дом духовный. Место. «И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, где первоначально находилась скиния». Иисуса Навина, 18 глава, 1 стих, из 8 по 10. «А избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил и устроил, как небо святилище свое, и как землю утвердил его навек». Псалом 77, 67 по 69 стих. Эти слова псалмопевца Асафа евреи считали доказательством, что место для поклонения Богу находится в Иерусалиме. Возвратившиеся из вавилонского плена евреи, приступивших к постройке храма в Иерусалиме, отвергли помощь самарян. Ездры 4 глава с 1 по 3 стих. Чем разгневали их? Один из внуков первосвященника Елиашива по имени Манасия стал зятем Санабалата, правителя Самарии. Неемия прогнал его из Иерусалима. Неемии 13 глава, 28 стих. Прогнанный священник при помощи влиятельного тестя и религиозно настроенных самарян построил на горе Герасим храм, подобный Иерусалимскому, и стал первосвященником. Основание для этого нашел во Второзаконии, 27 главе, с 4 по 7 стих, заменивший только название горы Гевал на Герасим. В 128 году до Рождества Христова этот самарянский храм на горе Герасим был разрушен иудейским первосвященником и правителем Гирканом. Но самаряне и до настоящего времени на этом месте совершают свои богослужения. Их умов и сердец не достигло слова, сказанное Иисусом Христом одной из их женщин. «Поверь мне, наступает время, когда и на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Иоанна, 4 глава, 21 и 24 стих. И это можно и должно совершать на всяком месте. Материал. Для строения храмов употреблялся самый лучший материал. Тесаные камни, дерево, железо, медь, серебро, золото и драгоценные камни. Тысячи рабочих надрывали свои силы. Апостол же Петр заповедал христианам: «Сами как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Первое послание Петра, 2 глава, 5 стих. Это строение совершается на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе. Ефесянам, 2 глава, с 20 по 21 стих. Храмы, построенные из мертвых материалов, наиболее крепкие и ценные, с течением времени или по злой воле людей, разрушаются или обращаются для других целей. Но дом Божий, который строится Духом Святым из живых камней, не разрушит никакие силы, ни земные, ни преисподние. Размер. С давних пор до нашего времени правоверные евреи не могут совершить публичное богослужение, читать закон и пророков, произносить благословение, если не присутствует самое малое 10 мужчин. Апостолы, проповедующие Евангелие евреям, придерживались этого правила. Где было достаточное число собравшихся, там после чтения закона и пророков говорили слово наставления. Деяния 13 глава с 14 по 15 стих. Где же не было достаточного числа мужчин, там могли только разговаривать с собравшимися. Деяния 16 глава 13 стих. Христос же обещал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Матфея 18 глава, 20 стих. Держась учения Нового Завета, мы веруем во едину, святую, соборную и апостольскую Церковь, которая включает праведников всех веков и всех народов. В то же время признаем поместные церкви. Церкви Божии в Коринфе, первое послание Коринфянам, 1 глава, 2 стих. Церквам Галатийским, Галатам, 1 глава, 2 стих. Церкви Фессалоникийской, первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 1 стих и так далее. И настаиваем, чтобы в каждой христианской семье была домашняя церковь. Римлянам 16 глава 4 стих и Филимону 1 глава 2 стих, без которой не будет поместных церквей. Домашняя церковь – это тот дом Божий, в котором дети с юности привыкают к общению с Богом. Куда бы в дальнейшем судьба их не забросила, они будут искать единоверцев. Будут ли те собираться для богослужения в жалких лачужинах или прекрасных зданиях? Будут ли их единицы или сотни тысяч? Служители. Апостол написал, что Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. Евреям 3 глава, 5 стих. Если Моисей, наибольший из пророков, был только служителем, то все, кто только находится в Церкви Христовой, Доме Божьем Нового Завета, от патриархов до уборщиков, обязаны почитать себя не хозяевами, а только служителями. спорившим о превосходствах Петра, Павла и Аполлоса, апостол Павел написал: «Каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Первое послание к Коринфянам, 4 глава, с 1 по 2 стих. Христос Иисус, Сын Бога Живого, является основателем, хозяином и главою Церкви. Остальные же люди должны с радостью совершать то служение, какое им поручается. «Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя», пели сыны Кореевы. Псалом 83, 5 стих. «Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки», свидетельствовал Давид. Псалом 132, 3 стих. «И радовался тому, что он, хотя и не левит, пребудет в доме Господнем многие дни. Аминь».